Привычным уже жестом Николай погладил бородку. Растет, колется. Однако и такой, заросший щетиной, грязный и изможденный, он все равно куда сильнее всех этих генералов вместе взятых. На завтра ближе к полудню тот же элегантный офицер вошел в камеру, взял у Николая вопросник, спрятал его и удалился, сказав перед тем Степухову: «К чаю дадите ему сегодня белого хлеба». Николай, которому, в общем-то, и черный был не так уж противен, задумался, что бы означала подобная милость. А старик, видимо, догадался о его раздумьях и прошептал: «Это только начало. Если станете хорошо себя вести и скажете все, что знаете, вас будут содержать еще лучше. Может быть, позволят даже переписываться с семьей. Софи, Софи». Он снова думал о ней. Он отказался писать ей во дворце, чувствуя на себе пристальные взгляды императора и Левашова, но он сгорал от желания открыться ей, исповедаться теперь, когда находился в заточении. И допоздна выстраивал мысленно в строчке слова, в которых лучше всего отразились бы и его любовь к ней, и его стремление перед нею оправдаться. Посреди ночи Николая разбудило звяканье ключей, но сейчас же пришлось зажмуриться. Вся камера была ярко освещена факелами. Тараканы исчезли. Николай вскочил на ноги. Перед ним стояли генерал от инфантерии Сукин со своей деревянной ногой и луннолицый плацмайор Подушкин. Тут же находился и надзиратель. В корзине, которую тот держал в руке, были сложены одежды и обувь Азарева, конфискованные у него в день ареста. «Переоденьтесь и пойдете с нами», — сказал Сукин. «Куда? Куда вы поведете? Повезете меня?» — едва не закричал Николай, но из гордости сдержался. А в не совсем проснувшемся мозгу его заворочились тяжелые, как жернова, мысли. Все о трагическом исходе. На казнь, в руки палачей, в карцер. Каменный мешок, по этапу в Сибирь, на пытки, вот куда. Часы на кафедральном соборе пробили два раза. 2 часа ночи. Он прикрыл глаза, слюна стала вязкой, в пустом желудке заурчала. Узник принялся неловко натягивать на себя вещи, а он и забыл, какие они мягкие, тонкие, легкие. Увидев снова свой темно-вишневый жилет, на котором теперь не хватало одной серебряной пуговицы, грустно улыбнулся. Незнакомый тюремщик завязал ему черной тряпкой глаза, накинул на голову мешок. Так же, как в день прибытия в крепость, Подушкин взял его за руку и повлек за собой. После долгого перехода по коридорам на него сквозь покрывавшую лицо ткань мешка пахнуло холодом и свежестью ночного зимнего воздуха. Дыхание перехватило. Господи! Если бы он мог сорвать с себя эту мерзость, покатиться прямо в снег, насладиться притоком кислорода в измученные легкие. «Вперед, вперед!» Его подтолкнули в спину. Он преодолел лестницу и оказался среди тепла и шорохов населенного помещения. «Садитесь!» — приказал Подушкин, снимая с головы арестанта мешок и повязку. Николая поместили теперь за зеленой ширмой, по-прежнему под охраной 2 солдат. В прореху было видно, как вошли еще 3 заключенных, тоже с эскортом. Поскольку у них на головах оставались мешки, понять, кто это, оказалось невозможным. Впрочем, минуту спустя и они скрылись за ширмами. Наверху, видимо, по балкону или галерее ходили, позвякивая шпорами, офицеры. Они громко разговаривали, шутили, смеялись, не обращая внимания на узников, хотя некоторые наверняка были когда-то и не так уж давно их товарищами по оружию. Прошло 10 минут. Подушкин вывел Николая из укрытия и снова двинулся с ним куда-то. Стуча каблуками и звеня ножными, конвойные шли сзади на расстоянии в шаг, не больше. Пересекая комнату, напоминавшую гостиную, Азарев вдруг оказался перед Ипполитом Розниковым, ну, просто нос к носу. Старый приятель разглагольствовал о чем-то, сидя в центре группы одетых в мундиры людей. И взгляды встретились, но в лице Ипполита ничто не дрогнуло. Он и бровью не повел. Смотрел на бывшего друга холодно, как будто на незнакомца, на чужого. Николай проглотил бешенство и прошел мимо. Перед следующей дверью пришлось подождать. Затем оттуда раздался голос: «Введите Азарева!» В небольшой комнате за столом, покрытым красным сукном, Николай насчитал 10 человек. Видимо, члены следственной комиссии. И подумал: совет 10. Совсем как в Венеции. В 1310 году Бьямонте Тьеполо, один из венецианских патрициев, пытается свергнуть дожа Пьетро Граденниго. Результатом захлебнувшегося в крови восстания стала необходимость создания чрезвычайного судебного совета, совета 10, задачей которого была защита существующих общественных устоев. Во главе его был дож, в состав входили 10 членов сената и 6 старейшин. В распоряжение этого органа имелись тайная полиция и осведомители. Он занимался расследованием дел подозреваемых жителей Венеции и рассматривал заявления, доносы о преступлениях против государства, которые собирались через так называемую «львиную пасть», то есть внутри размещенных на стенах общественных зданий барельефных изображений лица с крайне неприятным выражением. В раскрытый рот и опускались анонимные письма-доносы, которые принимались к рассмотрению только в тех случаях, если была ссылка не менее чем на двух свидетелей. В свете тяжелых канделябров позолоченного серебра мерцали и вспыхивали искры на эполетах и аксельбантах, посверкивали ордена. Было похоже на рыбью чешую. Среди собравшихся были младший брат императора, великий князь Михаил Павлович, начальник генерального штаба генерал Дибич, военный министр Татищев, действительный тайный советник Голицын, генерал Левашов, генерал Чернышов, генерал Бенкендорф, генерал Голенищев-Кутузов. Надо же, какое великолепие, какое сборище знати в этом органе дознания, созванном нынче для него одного. Ему задавали вслух те же вопросы, что письменно, и он старался, чтобы ответы не отличались от прежних. Наиболее хитрым и изворотливым показал себя генерал Чернышов. Лицо у него было бело-розовое, накрашенное, брови выщипанные, на голове каштановый парик с туго завитыми, как овечье руно, локончиками. Нам известны имена главных участников заговора. И если вас пригласили сюда, то только за тем, чтобы дать вам возможность откровенными признаниями смягчить свою вину, сказал Чернышов. С какой стати я должен верить вам? Отозвался Николай. Хотя бы в силу этого генерал протянул ему список из многих фамилий. Одного взгляда оказалось достаточно. Тут были Рылеев и Пестель, Кюхельбекер и братья Бестужевы, Каховский, Голицын, Пущин, Якубович, Трубецкой, Муравьев-Апостол. Руководители и члены Северного общества, руководители и члены Южного общества, тут были все. Значит, восстание на юге тоже провалилось или даже не успело начаться. Но немыслимо же, чтобы полиция нашла столько заговорщиков только собственными средствами. Их выдали предатели. Тут дело в предательстве, это точно. «Ну и как? Убедились теперь?» — спросил Чернышов. Николай не ответил. Во рту словно высохло все. Язык стал большим и шершавым. Ваши товарищи в своих показаниях утверждают, что вы присутствовали на последнем собрании тайного общества, которое состоялось в ночь с 13 на 14 декабря, возобновил попытки разговорить арестанта Чернышов. «Был», — с вызовом бросил тот. «Припомните, как вел себя тогда князь Трубецкой. В частности, стоял ли он за мятеж или был против него? У меня сохранились более чем смутные воспоминания о той ночи. Надеюсь их оживить». И уверен, что, скорее всего, так и произойдет, стоит вам услышать вот это сообщение. Князь Трубецкой, назначенный вами военным диктатором, вместо того, чтобы присоединиться к товарищам на Сенатской площади, как обещал ранее, бродил по соседним улицам, наблюдая за появлением войск, дрожа и прячась по углам. А после провала мятежа стал кидаться из одного аристократического особняка в другой в надежде скрыться от розыска. Он жил тогда у отца жены своей, урожденной графини Лаваль. Но там его не нашли, зато обнаружили писанную рукой Трубецкого черновую бумагу особой важности с программой на весь ход действий мятежников 14 числа, с именами лиц, участвующих в означенных действиях, и разделением обязанностей каждому. Сам князь с утра не возвращался, и в доме тести его полагали, что должен он быть у княгини Белосельской, жениной тетки. Однако и у княгини Белосельской его тоже не застали. Стало известно только, будто бы он перебрался в дом австрийского посла, графа Лепцельтерна, женатого на другой сестре графини. В конце концов, там и оказался Трубецкой, в посольстве Австрии, у своего зятя. Там его и арестовали посреди ночи. Так что, вам хочется еще заступаться за князя? Николай меньше, чем ожидал, удивился новости. Вероятно, рассказывая ему в самом начале допроса о постыдном поведении человека, которого Азарев почитал своим начальником, Чернышов был намерен попросту деморализовать его сразу. Но как притворяется? Просто классически. Среди конспираторов всегда попадаются люди более сильные и более слабые. Постарался арестант увернуться от прямого ответа. «Но вы лично, думаю, поклоняетесь все-таки сильным людям? Это же очевидно», — заявил Чернышов. «Да, это так». И много было таковых в вашей группе? Видимо, недостаточно. Но, видимо, именно эти сильные люди на последнем собрании у Рылеева говорили о покушении на государя. не слышал ничего подобного. Согласно показаниям одних, невозмутимо продолжал Чернышов, Каховскому поручил убить царя Рылеев. Согласно показаниям других, Каховский принял решение сам. Оно не было вызвано ни чьей-то просьбой, ни чьим-то поручением. Откровенно во всем признавшись, вы можете облегчить участь, по крайней мере, одного из этих двух людей. Продолжая молчать, вы только крепче связываете их, обвиняемых в попытке цареубийства. Как вы полагаете, не лучше ли спасти одного, чем погубить своим молчанием обоих? Такая постановка вопроса озадачила Николая. Он впервые в жизни оказался в ситуации, когда представления о справедливости запрещали ему молчать дальше. Тем не менее, помочь расследованию в одном этом частном вопросе означало бы согласие участвовать в предлагаемой ему игре на протяжении всего расследования, принять для себя возможность сотрудничества обвиняемых с обвинителями, то есть признать в каком-то смысле необходимость наказания. Как он помнил, Каховский и ранее был одержим идеей цареубийства, но на исходе встречи уже Рылеев просил его действовать, умолял. Иными словами, они несут практически равную ответственность, почти равную. Но, с другой стороны, Каховский, обогревший руки кровью Милорадовича и Штурлера, не мог рассчитывать ни на какое снисхождение. Рылеев же, оставшийся незамешанным в реальных убийствах, мог при благоприятном стечении свидетельских показаний надеяться на улучшение своей судьбы. Движимый дружеским отношением к Кондратию Федоровичу, Азарев чуть не заговорил, но тут же отказался от этого намерения. Одному Господу решать, кто на самом деле чист, а кто виновен. Чернышов, между тем, начал нервничать. «Ну так что же? Все упрямитесь? Предпочитаете пойти ко дну вместе с двумя своими товарищами, а не помочь хотя бы одному добраться до берега?» «Что вы имеете в виду, говоря, пойти ко дну, ваше сиятельство?» — спросил Николай. «Ваше преступление для России так ново, что не существует пока законов, предусматривающих меру наказания для виновных. Единственное наше преступление в том, что мы желали блага для нашей Родины». «Нельзя желать блага для своей родины и смерти для ее государя одновременно». В эту минуту взгляд Азарева задержался на игравшем восковой палочкой Татищеве и задремавшем, сидя рядом с ним в кресле, Голенищеве Кутузове. Эти двое 24 года тому назад принимали участие в убийстве императора Павла I, открывшем его сыну Александру дорогу на трон. Все в Санкт-Петербурге знали эту историю. По какой иронии судьбы судят они сейчас людей, чье преступление только в том, что проиграли в игре, которую им самим повезло когда-то выиграть. Боже, что за радость! Словно зажегшийся светлый огонек в душе. Искушение было слишком сильным. Он не хуже опытного фехтовальщика чуть затянул выпад и произнес, стараясь контролировать возбуждение. «Бывают случаи, ваше сиятельство, когда мятеж против правителя становится священным долгом. Некоторые из вас смогли бы понять меня, если бы вспомнили собственное прошлое». Татищев весь задрожал от бешенства, и его тяжелая рука окороком упала на стол. Голенищев-Кутузов, вздрогнув, открыл сонные глаза. «Что все это значит?» «Извольте объясниться», — приказал Бенкендорф. «Нет ничего проще, ваше сиятельство», — охотно выполнил приказание Николай. «Заговорщики 14 декабря ставили своей целью не допустить до престола великого князя, и вы считаете их убийцами. Заговорщики же 11 марта 1801 года ночью совершенно варварским способом убили царя и при этом пользуются вашим уважением. Разве такое справедливо? Что за наглость?» — закричал Татищев. «Вон отсюда!» — поддержал его Голенищев-Кутузов. «Эй, там, кто-нибудь, уведите его!» «И пусть его закуют!» Остальных, похоже, забавляли гнев и смущение, в который арестант вогнал их коллег. Наверное, между членами этого ареопага соперничество и злоба по отношению друг к другу существовали еще со времен воцарения Александра I. Размалеванная лисья мордочка Чернышова нахмурилась, и он сказал, «Мы собрались здесь не для того, чтобы выслушать ваше мнение о политическом прошлом и будущем России, но исключительно для того, чтобы предложить вам внести уточнение по поводу плана действий Рылеева и Каховского. Вы намерены сообщить нам? Мне нечего вам сказать», — ответил Азарев. «Что ж», — вздохнул Левашов, — «предоставим вам время для размышлений. Пусть совесть подскажет, как быть дальше. Надумайте изменить показания, дайте знать. Но впредь помните, что в вашем положении податливость куда предпочтительней чванства». Допрос окончился. Николаю велели переодеться в арестантский халат, лишили чаю и на ужин выдали только половину порции размазни. Обычного его надзирателя, старика Степухова, заменил какой-то насквозь провонявший квасом дикарь с монгольской физиономией. Утром он привел в камеру к Николаю священника. «Шпион», — тотчас же подумал заключенный. Священник был рослый, широкоплечий, с широким крестьянским лицом, голубыми глазами и рыжей, но уже серебрящейся бородой, спускавшейся ниже нагрудного креста. Он назвался отцом Петром Мысловским. «Благодарю, батюшка, что решили оказать мне моральную поддержку», — сказал Николай. «Но так как вы присланы правительством, я не смогу открыть вам душу. Увы, это невозможно». «С чего вы взяли, что я прислан правительством?» — удивился священник, садясь на табурет. «Разумеется, я не смог бы сюда попасть без разрешения тех, кто руководит следствием. Но мне никто не поручал ни допрашивать вас, ни исповедовать. Поэтому все, что вы мне скажете, я никому не передам». Несмотря на заверения отца Петра, Николай по-прежнему был на страже. Старался уклончиво отвечать на сердечные, казалось, расспросы гостя, и распрощался с ним без единого слова признательности. Но, оставшись один, вдохнул витавший в воздухе легкий запах ладана, которым была пропитана ряса священника, и едва различимый аромат взволновал его, напомнил о детстве. Ему стало физически необходимо обрести мир с помощью молитвы. Выполнял ли отец Петр Мысловский распоряжения следственной комиссии или не выполнял их? Прежде всего, он был представителем Господа, и вместе с ним в камеру заходил Бог. А Николай из чистого каприза не захотел этого понять. К счастью, не прошло и двух дней, как священник явился снова, так, словно ничего не произошло, и снова запах ладана окутал Николая. Он с наслаждением вдыхал сладковатый аромат. Ему казалось, будто голова его плавает в облаках. Однако, обменявшись с посетителем несколькими безобидными фразами, он вдруг резко спросил: «Вам известно, каким именно образом были арестованы мои друзья?» «Большую частью они ждали дома, когда за ними придут. Это странно. Вероятно, понимали, что единственно надежное их укрытие — царская справедливость. Иного не существует. Подобное поведение делает им честь». «А каково сейчас состояние России? Вы что имеете в виду? Воцарилось ли повсюду спокойствие?» «Разумеется». «И на юге не было мятежа?» «Был, но его сразу подавили». «Как это был?» «Проще некуда. Руководитель заговора на юге, некий Пестель, был обнаружен и арестован благодаря счастливой случайности накануне 14 декабря. 30 же декабря двое других офицеров-южан, Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин, подняли свои подразделения, заняли небольшой городок Васильков и провозгласили Иисуса Христа царем вселенной. Заставили священника произносить молитвы, угрожая ему пистолетом. По приказу своих командиров солдаты присягнули в верности Господу и делу независимости. Затем все вышли в степь и отправились на завоевание страны. И три дня спустя, при первой же встрече с правительственными войсками, так называемая христианская армия заговорщиков рассыпалась в прах, а ее главарей схватили и привезли в Санкт-Петербург. «Что за безумие? Что за трагическое безумие?» — пробормотал Николай. «Пелена пала на глаза лучшим сынам России», — отозвался священник. «Что они собираются сделать с нами, батюшка? Когда следствие будет закончено, а это потребует еще несколько месяцев, вас станут судить», — сказал отец Петр Мысловский. «А потом? Что значит потом? К чему приговорят? К смертной казни?» Отец Петр, протестуя, воздел крупные белые руки к небу. «Господь с вами, что за мысли? Вы же отлично знаете, что со времен правления Елизаветы Петровны смертной казни в России не существует». «Ну а что или кто может помешать царю восстановить ее ради такого случая?» «Почтительность к велениям Божьим. Но пытки-то применяются, они разрешены. 100 ударов кнутом достаточно для того, чтобы человек погиб в ужасных страданиях. И это делается. Как вы объясните?» «Объяснить не могу. Только оплакиваю подобные ужасы, как и вы. Но у вас, в вашем случае, ничуть не похожим на те, нет оснований чего-либо опасаться. Вы не из числа убийц. И, в конце концов, все вы дворяне, более или менее знатные. Это тоже не может не учитываться». Священник опустил глаза, произнося последние фразы. «Тогда что?» — настаивал Николай. «Тюрьма на долгие годы? Сибирь? Для главных виновников возможно», — вздохнул Мысловский. «Но большую часть обвиняемых, я убежден, простят. Император, а он, как всем известно, милосердный христианин, Наверняка захочет ознаменовать начало своего царствования решением великодушным проявить милосердие. И не стоит вам теперь настраивать себя одного отдельно против государя. Хватит и того, что вы пытались выступить против него сообща. Постарайтесь лучше прояснить царю свои намерения, чтобы помочь ему переустроить нашу любимую многострадальную родину. Наверное, среди ваших товарищей немало чрезвычайно почтенных, уважаемых людей, но ведь другие не вызывают такого же уважения. А для здоровья всей нации необходимо отделить добрые зерна от плевел. И тут Николай понял, что священник притворяется. Ему, разумеется, отлично известны выдвинутые против Рылеева и Каховского обвинения. «Если бы я смог вам помочь, если бы я мог помочь вам победить сомнения», снова заговорил отец Петр. «Нет, батюшка, это невозможно», — оборвал его арестант. Священник догадался, о чем тот подумал, и прошептал, обозначив лишь тень улыбки на суровом лице. «Вы верующий?» «Да». «Соблюдаете церковные обряды?» «Раньше соблюдал, теперь реже». «Мы еще поговорим об этом». «Раз вас не интересует мое мнение, попрошу вас только помолиться этой ночью. Помолитесь изо всех сил, от всего сердца». Николай не стал дожидаться ночи. Он заметил на стене влажное пятно, контуры которого напоминали фигуру Пресвятой Богоматери с младенцем Иисусом на руках, и это пятно обратилось для него в икону. Бросившись на колени, он с жаром принялся молить Богородицу, припоминая и подбирая слова акафистов, казавшихся ему самыми подходящими к случаю. «Царице моя преблагая, надежду моя, Богородице, убежище сирых и странных, предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь. Помози ми яко немощну, окорми мя яко странно, обиду мою весе разреши ту, яко волиши, яко не имамы иные помощи разве тебе, не иные представительницы, не утешительницы, токма тебе, о Богомати, яко да сохранишь мя и покрыешь во веки веков. Пресвятая Богородица, спаси нас, Пресвятая Богородица, перед кончиной нашей защити нас, когда поведут по мытарствам, защити нас на страшном судище, помяни о спасении рабов твоих, и избави нас от злохитрого антихриста и печати его. Утешь, Пресвятая и Преблагословенная Мать и сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, раба твоего, ныне тебя молящегося, в узах и заточении его утешь. Не презри во скорбях и бедах, но помилуй. Аминь». Он каялся. Он просил утешения. Молитва стекала с его губ легко, почти радостно. Одновременно на него снисходила какая-то таинственная, божественная ясность. Когда Николай поднялся с колен, решение было принято. Он попытается спасти Рылеева, идеалиста, мечтателя, истинного революционера, пусть даже в ущерб Каховскому, чье кровавое безумие способно только обесчестить товарищей. Поступая так, он внесет последнюю лепту в дело свободы. Азарев позвал Подушкина и объявил, что хочет, чтобы его выслушали, что готов предстать снова перед следственной комиссией. Его желание было выполнено. Последовал показавшийся уже привычным ритуал: повязка на глаза, мешок на голову, остановка за дверью, выход к свету, стол, накрытый красным сукном, 10 фигур в золотых эполетах. Члены комиссии не выказали никакого удивления, когда арестант сообщил им, что, насколько ему известно, у Каховского, а вовсе не у Рылеева, было намерение убить царя. Скорее всего, слышали ту же версию от остальных заключенных. Николай подумал, что решение прийти сюда оказалось правильным. Ему показалось, будто допрос окончен, но Чернышов вытянул губы куриной гуской и прошептал: «Если вам известно, если вы слышали, как Каховский предлагал себя в царе-убийце, то вам должно быть известно и то, что Якубович также имел своим намерением уничтожить семью государя». Выходка генерала обескуражила его. И Азарев подумал, что слишком рано успокоился. В этом деле цеплялись за любую мелочь. И невозможно было сказать правду об одном, чтобы тут же не оказаться вынужденным откровенничать на другую тему. Надо с этим кончать. «Нет, о Якубовиче я не знаю ничего», — отчеканил он. Хотя на самом деле одноглазный фанфарон с черной повязкой на лице был ему ничуть не милее Каховского. Зачем обвинять одного и выгораживать другого? Положительно. Он зажег пожар и перестал быть хозяином положения, правда? усмехнулся Чернышов. «То есть вы не слышали странного предложения, сделанного им в ночь с 13 на 14 декабря? Напомню, речь шла о том, чтобы кинуть жребий. Кому из заговорщиков судьба назначит стать цареубийцей?» Грудь Николая сжали тиски. Он попытался глубоко вздохнуть и ответил: «Не слышал». Маленькие глазки генерала засветились охотничьим торжеством. «Но почему же в таком случае вас так возмутило предложение Якубовича, что вы стали протестовать?» «Я? Нет, я не протестовал». «Прекратите, Азарев! К чему ломаться? Все ваши товарищи как один утверждают, будто в тот вечер вы высказались об идее цареубийства именно с возмущением, с негодованием. Некоторые свидетели в точности запомнили ваши слова». Чернышов взял со стола листок бумаги, поднес его ближе к глазам и прочитал. «В ответ на слова Якубовича: кажется, вы боитесь, что жребий выпадет вам?» Азарев ответил: «Да, боюсь», после чего добавил: «Русский человек не может думать иначе». Эту последнюю свою фразу Николай помнил прекрасно, но в устах Чернышова она приобретала совсем другое значение. Будто произнес ее не бунтовщик, мучимый совестью, а лакей, присмыкающийся перед самодержцем. Он молчал. Чернышов же посмеивался. «Неужто хотите сказать, что ваши товарищи сами придумали подобный ответ Якубовичу? В конце концов, он же делает вам честь», — присовокупил Бенкендорф. «Его Величеству станет известно ваше мнение». Азареву кровь бросилась в голову. Противнику удалось поймать его, обвести вокруг пальца. «Да что же это такое? Даже получив награду за совершенное им предательство, он и то не мог бы страдать сильнее. Но другие ведь тоже протестовали», — спросил Левашов. «Минутное колебание. Должен ли он из гордыни отказать друзьям возможности смягчить их участь?» «Да, протестовали», — еле выговорил он. «Кто же?» «Голицын, Батеньков, Адоевский, Юрий Алмазов». «Это все?» «Нет, постараюсь вспомнить. Кюхельбекер, Розен, Оболенский, Пущин». Желание спасти всех подталкивало его к тому, чтобы объединять именно тех, кто на самом деле возмущался планом Якубовича, и тех, кто не говорил ни да, ни нет. Он говорил и говорил. Фамилии следовали одна за другой. Слушатели согласно кивали, писарь составлял список, а когда Николай закончил перечисление, Бенкендорф проворчал: «Удивление достойно. Решительны все революционеры, монархисты». «Далеко не все. Тем не менее, кое-кого из нам известных обвиняемый не назвал-таки», — живо откликнулся Чернышов. «Но для иных тяжесть преступления усугубляется тем, что большая часть товарищей делала попытки образумить их, которыми они не вняли. Нет, мы не можем говорить о коллективном безумии, об идеологической заразе». Николай терял голову. Все задуманные им благородные начинания немедленно оборачивались против него. Ему уже чудилось. Что бы ни сказал, он только повредит друзьям. «Кого? Кого он не назвал?» «Но тут не окончательный список», — забормотал он. «Я наверняка забыл, кого-то упустил». «Не стоит волноваться», — сказал Бенкендорф, изобразив на лице тонкую улыбку. «Ваши показания, безусловно, будут дополнены другими обвиняемыми». Чернышов щелкнул пальцами. Вошли конвоиры. «Благодарю вас, господин Азарев», — прозвучало ему вслед. Николай весь кипел. У него было ощущение, что он еле выбрался из притона мошенников. Утром надзиратель принес ему к завтраку белого хлеба, чаю и двойную порцию сахара. Арестант молча оттолкнул хлеб, опрокинул на землю чай. Тюремщик, притворившись, будто ничего не заметил, удалился. Днем на смену ему снова пришел Степухов, который немедленно выбронил своего подопечного за отказ от еды. «Так делать нехорошо, ваше благородие, так делать нельзя. Станут ведь вас через воронку кормить. Разве это приятно? Уверяю, вам не понравится. А вот это...» Старик весело подмигнул. «Это понравится. Смотрите, какой у меня для вас сюрприз». Он вытащил из кармана бритву и помахал ею в воздухе. «Разрешите вас побрить?» «Пошел к черту», — рявкнул Николай. «Не хочу быть ничем им обязан. Останусь, какой есть». Степухов мигом исчез. Николай в бешенстве стал колотить руками и ногами по стене. «Пусть станет больно. Заслужил, заслужил». Кожа на ладонях вспухла, покраснела. Показалась кровь. Глядя, как она сочится, Азарев немножко успокоился. Сейчас важно не растратить весь гнев, сохранить его до встречи с отцом Петром Мысловским, излить гнев ему на голову. Ежели б не этот велеречивый поп, разве ему пришла бы в голову идея вернуться к следователям? «Доносчик в рясе!» — процедил он сквозь зубы. Но когда увидел в раме открывшейся двери высокую фигуру, священнику приходилось пригибать голову, чтобы войти, то снова почувствовал себя обезоруженным. Запах ладана, рыжая борода, небесный взгляд, серебряный крест на черной ткани. Ну, как поверить, что все это сплошная ложь? Таить дальше свою тоску не осталось сил, он забылся, он исповедался. Когда исповедь была закончена, отец Петр сказал с улыбкой: «Ну, и чем же вы недовольны? Своей искренностью вы оказали услугу сразу и правительству, и друзьям. Рылееву, исключительно благодаря вашему признанию, может быть, смягчат кару. Что же до Каховского, то его преступления столь многочисленны и очевидны, что скомпрометировать его вы уже ничем не могли. Поздравляю, ваши испытания закончились. Примите благословение и заклинаю вас спать спокойно». Несмотря ни на какие добрые слова, Николаю из тупика выбраться не удалось. А на завтра, едва прозвучал сигнал побудки, Степухов приоткрыл дверь камеры, сунул в руку арестанта комочек бумаги и прошептал: «Читайте быстро и возвращайте. Я сразу уничтожу». Азарев узнал почерк Степана Покровского. Все стало известно. «Зачем ты выгораживал Рылеева, зная, что это он подстрекал Каховского к убийству царя? Рылеев целиком отдался во власть государя. На всех доносит. Во всем раскаивается, несчастный. Впрочем, так делают большинство наших. Воздействие тюрьмы. Постарайся отказаться от своих слов». Первой реакцией Николая был приступ гнева. Взбесила попытка Степана Покровского нарушить его душевный покой упреками в поступке, из-за которого он и так угрызался. Взбесила надежда Рылеева спастись, перейдя к признаниям. Взбесила собственная беспомощность, невозможность отделить истину от лжи, справедливость от беззакония. Но затем он огорчился и растрогался. Подумать только, Степан, который оказался не у дел 14 декабря, тоже в крепости. Но они могут переписываться. «Дай-ка карандаш», — попросил он надзирателя. «Напишу ему пару слов на обороте». «Никак невозможно, ваше благородие», — зашипел старик. «И думать не смейте. Мне не следовало отдавать вам это письмо. Если меня поймают, отправят в Сибирь». «Да никто тебя не поймает. Что, разве не под Богом живет?» «О, господа революционеры», — покачал головой тюремщик. «Под Богом-то, под Богом. Вот только разуму он вам не дал». Вздохнул, перекрестился и вытащил из-за обшлага огрызок карандаша. «Дорогой Степан, твои упреки сильно меня расстроили. Неужели Каховский вызывает у тебя больше сочувствия, чем Рылеев? Как бы последний себя не вел перед следственной комиссией, я предпочту его другому, конечно, тоже мечтателю, но ведь и убийце. В конце концов, это он убил Милорадовича. Вот что оказалось на обороте письма Покровского. А теперь быстро за ответом». Николай отдал записку надзирателю. «Нет. Я лучше на словах передам, ваше благородие. Не так опасно». И старик вышел из камеры. Николай весь день ожидал его возвращения тщетно. Обед принес другой тюремщик, и тревога достигла предела. Он еще не успел доесть, как дверь снова отворилась. На пороге возник розовый жирный Подушкин. Извинился, что пришлось побеспокоить во время трапезы. Предложил надеть на голову мешок и следовать за ним. Следственная комиссия в полном составе встретила узника сиянием свечей. Чернышов держал в руке бумажку. Николай узнал свое письмецо Покровскому. Ему стало страшно. «Боже мой! Степухова арестовали?» Каким мукам подвергнут этого славного старика за его преданность делу господ революционеров? Не жизнью ли он за это заплатит? «Прошу прощения за то, что вынужден был нарушить тайну переписки», — произнес Чернышов с саркастической гримасой. «Но видите ли, в той ночи, в какой мы оказались, все средства привнести хоть талику света хороши. Итак, вы подтверждаете и даже усиливаете свои обвинения в адрес Каховского». Николай едва слышал. Ему причиняло нестерпимые страдания мысль о том, что из чистого эгоизма, только из легкомыслия он стал причиной гибели инвалида. «Мы все готовы разделить ваше убеждение», — продолжал между тем Чернышов. «Тем более, что, судя по вашему письму, Каховский один повинен в смерти генерала Милорадовича». Азарев вздрогнул. «Я никогда не писал ничего подобного». «Но таков может быть единственный вывод. Вы не назвали других имен». «Думайте, что хотите, мне все равно». «Некоторые ваши товарищи сообщают, будто на генерала Милорадовича было совершено одновременно два покушения. Каховский выстрелил в него, а Оболенский ударил штыком». «Это точно». Николай снова почувствовал, что увязает в жестокой игре, цель которой — вынудить одних обвиняемых судить и осуждать других. А кое-кто говорит, что Боленский даже раньше ударил штыком генерала Милорадовича, чем Каховский выстрелил в него. Чернышов словно бы размышлял вслух. Но если все было так, то вина Каховского уменьшается, между тем, как вина Боленского возрастает ровно в той же пропорции. «Я ничего не видел», — заявил Николай, решив, что подобное заявление освобождает его от выбора. «Какая жалость!» — великий князь Михаил Павлович тяжело вздохнул. «В любом случае», — заторопился Чернышов, — «если в будущем вам придет охота сказать что-либо своим товарищам, не пишите им, просто попросите разрешения свидеться. Мы никогда вам не откажем». Николай внимательно посмотрел на генерала с лисьей мордочкой. «Какой еще капкан для меня припасли?» Но едва он успел об этом подумать, адъютант отодвинул занавеску, открылась небольшая дверца, и на пороге показался угрюмый, всклокоченный человек, тощий, с безумным взглядом. «А вот и доказательства», — продолжил Чернышов. «Вот человек, пожелавший встретиться с вами». Мы немедленно удовлетворили его ходатайство. Азарев узнал Каховского. Сердце его дрогнуло. «Неужели я переменился так же, как он?» «Я все слышал», — закричал вдруг Каховский. «Да как ты смел, сукин сын, говорить, будто не видел, что было перед тем, как я выстрелил в Милорадовича? Ты стоял в двух шагах от меня. И точно, как я сам видел, что Боленский первым нанес удар штыком. Нет, ничего подобного я не видел», — тусклым голосом отозвался Николай. Воцарилось молчание. Члены следственной комиссии смотрели на двух арестантов и были похожи на любителей петушиного боя. «Да что я тебе сделал?» — в конце концов спросил Каховский тихо. «Не думай, что, обвиняя меня, ты сможешь обелить других. Мы все пропали. Все, все!» Он задрожал, закатил глаза, молитвенно сложил на груди руки. «Единственный может отпустить нам грехи. Государь, наш царь-батюшка, отец наш, царь, против которого мы злоумышляли в святотатственном нашем безумии!» Каховский отрекался от прежних взглядов, и все это звучало так жалобно, что Николаю невольно подумалось, а не играет ли он роль ради спасения своей жизни. Но нет, кажется, он столь же искренне нынче раскаивается, сколь яростно раньше ненавидел. Его потребность любить, обожать кого-то попросту перенеслась с революции на императора, вот и все. «Вы подтверждаете свои показания?» — спросил Николай Чернышов. «Полностью. Иными словами, вы уверены, что Боленский не имеет отношения к убийству генерала Милорадовича?» «Уверен. Он не имеет никакого отношения. Можете поклясться? Клянусь». Ему показалось, будто он только что вынес Каховскому смертный приговор. «Да помилует тебя Господь!» — прошептал тот. Двое солдат увели его. Впоследствии Азареву устраивали очные ставки с Адоевским, с Голицыным, Оболенским, Рылеевым. Всякий раз, как отворялась дверь, в гостиную входил новый призрак. В сумрачной раме возникал из бездны ада генеральный штаб мятежников. На лицах лежала печать усталости и одиночества, душевного замешательства, а то и расстройства. Впрочем, чего еще можно было ожидать от них, переживших подобный крах? Николай с трудом узнавал прежних гордых своих друзей в этих тенях, в этих оцепеневших, будто оглушенных пленниках, отвечавших на вопросы с торопливостью услужливых лакеев. Казалось, все убеждены, что совершили тяжелую ошибку, затевая мятеж. Но самое тяжелое впечатление произвел Назарева Рылеев. Истощенный, заросший, щетиной, с загнанным взглядом, он еле держался на ногах. «Почему вы сказали, что идея цареубийства исходила от Каховского, а не от меня?» — спросил он Николая. «Вы же прекрасно знаете, что это неправда. Я беру на себя ответственность за этот чудовищный план. Зачем вы это делаете?» — вскричал Николай. «Жаждете мученического венца? Нет. Хочу заплатить за всех, потому что из-за меня все пошло не по тому пути. Все пошло прахом». Николай пожал плечами. «Берегитесь, Рылеев. Сейчас вы верите, будто действия ваши продиктованы христианским смирением, но на самом деле движет вами только гордыня. Если не хотите защищаться ради себя самого, защищайтесь хотя бы ради вашей жены, ради вашей дочери. Государь в бесконечном милосердии своем дал мне понять, что позаботится о них». Николай искоса взглянул на следователей и увидел, как сосредоточенно они прислушиваются ко всему этому бреду. На него навалилась безграничная усталость. Больше не было смысла спорить, не было смысла бороться, да и не хотелось. Рылеев с этим новым лицом одержимого стал для него внезапно таким же чужим, как и эти собравшиеся за столом напыщенные генералы. Вернувшись в камеру, он почувствовал себя так, словно окунулся в чистый ручей, вылезший из болота. «Здесь он дома». Он уселся на соломенный тюфяк и задумался. Надо все-таки разобраться, почему же его товарищи, еще совсем недавно готовые пожертвовать жизнью, состоянием, карьерой во имя счастья народа, оказались теперь лишены всякого человеческого достоинства. Как это произошло? Такое впечатление, будто в них, внутри, лопнула некая пружина. Став обвиняемыми, они сразу переходят на сторону судей, отрекаются от прежних идеалов. Нет, скорее возвращаются к самым давним своим идеалам, к идеалам детства. Конечно, конечно, именно так. С младенчества всех этих людей приучали почитать царя, слушаться его, преклоняться перед ним, тогда же, когда учили молиться Богу. Разумеется, потом была война, они открыли для себя Францию. Но войну они прошли офицерами императорской армии, а Францию увидели под сенью победоносных знамен. И даже восхищаясь политикой французов, они никогда не переставали быть русскими. Республиканская доктрина появилась в их жизни чересчур поздно, когда они были уже полностью сформировавшимися людьми, и оставалось слишком мало пространства для того, чтобы либеральные идеи могли пустить глубокие корни и свободно прорасти. Теории Бенджамена Констана наслаивались на монархические традиции, а вовсе не покоились на стремлении разрушить монархию окончательно. И 14 декабря, когда революционный порыв захлебнулся в крови, вера юных лет в них возобладала. Находясь в агонии, человек инстинктивно обращается памятью к матери, зовет ее, вот так же и они. Потеряв всякую надежду, ощутили необходимость вернуться к вере отцов, к законам предков. Николаю вспомнилось прочитанная когда-то у Карамзина фраза о том, что политические принципы нашей страны вдохновляются отнюдь не энциклопедией, изданной в Париже, а бесконечно более древней энциклопедией – Библией. По мнению Карамзина, государь в России не представитель народа. Он представитель того, кто царствует над всеми народами. Он – наш живой закон. Вот потому-то, когда Рылеев, Каховский, Оболенский, Якубович, Трубецкой, иные, когда ими было осознано, что они замахнулись святотатственной рукой на этот живой закон, душевные силы оставили их. Пушечные залпы на Сенатской площади прозвучали для них подобно раскатам грома небесного, обрушившегося на осквернителей храма, и пришел ужас, и наступило раскаяние. А если бы все удалось? Если бы победа, думал Николай, испытывали бы они хоть какие-то угрызения совести? Наверняка нет. Совестливость родилась из провала, из поражения. Именно в этом я их и упрекаю. Он вскочил и принялся обходить кругами камеру. Испуганной скоростью его передвижения крысы притаились по норам. В углу у двери таракан сражался с пауком. Может быть, на взгляд Бога их битва значит даже больше, чем борьба Николая со следственной комиссией. Он спрашивал себя, неужели французские, английские, германские, итальянские узники в таких же обстоятельствах вели бы себя так же, как русские? Нет, нет. В любой стране человек, брошенный в темницу, сопротивляется, бунтует. Только у нас подобное испытание воспринимается как знак гнева Божия. И чем неожиданнее, чем болезненнее удар, тем вернее для страдальца, что это именно небесная кара. В конце концов, самодержавие и найдет единственное оправдание для себя как раз в неправедности своих действий. Это подготовлено всей историей развития страны, веками рабства, в котором нас держали против нашей воли. Разве мы не дети народа, познавшего тяжкое бремя при варягах и татарское иго, гнет в эпоху Ивана Грозного и кулак Петра Великого? И хотим мы того или нет, в нас живет атавистическое почитание любой власти. Голова пылала. Он остановился, выпил воды. Может, у него лихорадка? Внезапно промелькнула новая мысль и показалась настолько очевидной, что мигом перевернула его представление. А что если поведение Рылеева, Каховского, Оболенского, которое он объяснял себе трусостью, вызвано, напротив, исключительным мужеством, сверхчеловеческим, сверхъестественным? Почему бы не предположить, что, протрезвев после столкновения с реальностью, они оценили риск анархии, осознали, что затеянный ими государственный переворот способен обернуться лишь распадом державы? Бунтующие войска, мужики, громящие поместья и поднимающие на виллы господ, борьба за автономию, за независимость, то в одном конце страны, то в другом. Поняв, что чуть не стали причиной такого бедствия, они решили помешать возможному осуществлению таких же планов другими. и согласились стать пугалом для будущих революционеров. Они чернят себя, шельмуют, дискредитируют, они унижаются только во имя блага Родины. Возможно, тот, кто действительно любит свою страну, была следующая мысль, должен уметь отрекаться от своих политических идеалов, едва поймет, что их, с их помощью не достичь желанной цели. Возможно, ему следует публично заявить о своих ошибках, чтобы мир, наконец, снизошел на умы и сердца. Возможно, честь ему делает именно бесчестие. Ну-ка, ну-ка, таракан-то выбрался из лап паука. Зато там теперь муха. У нее уже нет головы, и одной лапки тоже нет. Паук навалился на свою добычу и алчно пожирает ее. Невесомая паутина, затянувшая угол и часть стены, еле заметно содрогается. Крыса пробежала по камере, замерла у ножки табурета, попробовала на вкус дерева и скрылась снова. Часы Петропавловского собора отбили 4 пополудни. Скоро весна. За окном во двор с вымазанным мелом стеклами дневной свет угасает теперь. Не так рано. Нет, я ошибаюсь. Вовсе они не думали ничего такого. Вернулся он к прежним размышлениям. Любой из них просто трус и предатель. Вот и все. Фанатики самодержавия. Недолгое время побывшие фанатиками революции. Он почувствовал на себе взгляд из окошка на двери. Погладил бороду. Такая отросла длинная, что уже не колется. Ах, если бы меня увидела Софи. Николай быстро прогнал от себя всякий раз приводившую его в отчаяние мысль о жене. Нужно быть сильным и прозорливым. Он именно этого хочет. Испытания за стенком, выбившие почву из-под ног самых пылких его товарищей, ему, наоборот, придало пылу, какого он не знал накануне мятежа. Совершенно один, не слыша никакого отзвука, не ощущая никакой поддержки, он исследовал закономерности взлетов и падений человеческой судьбы. Он существовал только в вечности. Он познавал восторг открытия в себе бессмертной души. И теперь, когда я понял, зачем живу, они хотят меня убить, сослать в Сибирь, сгноить в крепости. Разве это не глупость? В понедельник 13 марта, ближе к 11 утра, ему почудилось, что в коридоре за дверью началась суматоха, беспорядочная беготня. Затем вдали послышался треск барабанов, какой бывает на военных похоронах, и тут же траурный звон колоколов собора. Николай позвал надзирателя. «Что происходит?» «Царя хоронят, ваше благородие». Молнией вспыхнула надежда. Он смотрелся в плоское лицо, низкий лоб, стоявшего перед ним со связкой ключей в руке тюремщика, и спросил тихо, как? Николай I скончался. Охранник с негодованием поглядел на него, быстро перекрестился и пробормотал. Кто вам сказал? Николай I. Храни его Господь в добром здравии. Это Александра Павловича доставили из Таганрога. И опускают теперь в землю. Больше 2 месяцев везли тело по матушке России. Разочарование. Николай понурил голову. Барабаны внизу смолкли. Александр I вслед за Петром Великим, Елизаветой, Екатериной, Павлой упокоился в семейном склепе. По какой иронии судьбы государи и государыни всея Руси, когда заканчивается их царствование, отправляются на вечный покой за стены Петропавловской крепости, туда, где в 2 шагах от них держат политических заключенных. Никто после смерти русского царя не находится ближе к нему, чем те, кому он выносил приговор при жизни. Надзиратель, между тем, почесав затылки, вдруг снова заговорил. Теперь уже совсем еле слышно. Не все ясно в этой истории. Знаете, по слухам, император-то Александр вовсе и не умер. И на его место в гроб положили чей-то чужой труп. А сам он, переодевшись крестьянином, удалился в монастырь, чтобы замолить там наши грехи. Вы можете в такое поверить? Нет, покачал головой Николай. Но тогда почему усопшего государя хранили в закрытом гробу? Почему не показали его народу, как обычно? Может быть, плохо забальзамировали тело? Помазанник Божий не нуждается в бальзамах, чтобы избежать тления. Тебе бы поговорить об этом с отцом Петром Мысловским? Да, говорил я. А он назвал меня ослом. Как будто осел не имеет права вопросы задавать. Тюремщик уже стоял на пороге, когда Озарев снова окликнул его. Скажи, а неизвестно ли тебе, что стало со Степуховым? «Нет», — приуныл тот. «Как пропал однажды, так его больше и не видели». «А тебя как звать? Змейкин?» «Лет сколько тебе?» 25. «Почему ты здесь?» а не на воинской службе. Змейкин почему-то забеспокоился, вытаращил глаза, скорчил гримасу. «Согрешил!» — проворчал он. «Сильно согрешил!» Переступил порог, захлопнул дверь и с силой повернул ключ в замке. 6 дней спустя Николай лежал на постели в раздумьях. Вдруг, словно отражение его мыслей, зазвучала где-то мелодия военного марша, музыка иных времен. По облакам зашагали полки. Вошел Змейкин и весело спросил. «Слышите? Такой парад! Всю гвардию выстроили перед Зимним дворцом!» «В честь чего?» «Да сегодня ж, 19 марта. Ну и что? 19 так 19. Так ведь этого дня наши войска в 14 году взяли Париж. Ох уж, мне-то следовало бы это помнить». Улыбка вышла разочарованной. «А теперь все, кому Россия обязана этой великой победой, получают памятную медаль из чистого серебра. На могиле государя Александра Павловича освященную». «Все. Не говори ерунды!» Снова усмехнулся Николай. «Я там был, но не получу ничего. Вы другое дело», убежденно ответил Змейкин. «Вы декабрист». «Кто-кто?» «Декабрист. Декабрьский бунтовщик. Нынче вас всех только так и называют. А насчет медалей? Я видел несколько. Красивые. С одной стороны, Александр I в лавровом венке и лучезарное всевидящее око Божие сияет, а с другой, по всему обводу, тоже в лавровом венке надпись «За взятие Парижа 19 марта 1814-го». Николай увидел себя. Вот, молодой, полный сил, лейтенант Азарев, под ликование фанфар и рокот барабанов, въезжает в столицу Франции через Сен-Мартен. Парижанки приветствуют его, бросают цветы, и он горд тем, что русский. «Если встретишь отца Петра, скажи, чтобы зашел ко мне», — попросил он охранника. Однако священник так и не появился. Запамятовал Змейкин, что ли, передать просьбу. Отзвуки музыки долго еще преследовали Николая во сне. Он воображал их, уже неслышные. Значит, все уладилось. Все встало на свои места. Снова парады, снова балы, приемы. Те, кому посчастливилось не участвовать в мятеже, торопятся забыть былых друзей. Любовь, дружба, политические убеждения — ничто не имеет цены по сравнению с жаждой блестящей карьеры. Желание почести заставляет расстаться с чувством чести. В тот вечер по случаю праздника арестантам налили по чарке водки. Николай одним глотком опустошил ее, закусил луковицей, и ноги у него подкосились. Отвык от спиртного. Обожгло желудок. Началась дикая икота. Он еле успел к кадушке. Вырвало. А отец Мысловский пришел в камеру только вечером следующего воскресенья, 6:00. Николай, ни на что не надеясь, спросил, не согласится ли батюшка передать письмо его жене. «Не имею права», — ответил поп. «Тогда напишите ей за меня сами. И это запрещено». «А что бы вы хотели ей написать? Что я в тюрьме?» «Она это уже знает. Откуда?» «Семьи были в надлежащее время извещены». В Николая проснулась, была надежда, но тут же умерла. Все стало безразлично. Известно ли его семье об аресте, нет ли? Что от этого меняется? Тот ничтожный шанс вернуть любовь Софи, который у него оставался до мятежа, Михаил Борисович наверняка свел на нет. Бесконечные уговоры и выговоры свекра, не отступающего от нее ни на шаг, скорее всего, сделали саму мысль о примирении невыносимой для жены. Вглядываясь в прошлое, Азарев чувствовал, что со всем этим давно покончено. Что там? Куча мелких, ничем не примечательных происшествий, запутанных, как сваленные в мешок клубки пряжи. Нет, все это никак не связано с тем человеком, которым он стал. Он с нынешними своими, одновременно на него свалившимися, нечистоплотностью и способностью рассуждать, в стороне. Но как же трудно сохранять достоинство, когда от тебя так несет и когда ты так слаб. Взглядом он наткнулся на кадушку. Исходивший от священника аромат ладана не перекрывал зловоние мочи. «Скоро нас станут судить», — спросил Николай. «Следственная комиссия работает без передышки. Наберитесь терпения и не сомневайтесь в милосердии государя». Николай сосчитал взглядом катышки черного хлеба, прилепленные к стене над изголовьем. Он сидит в тюрьме уже 3 месяца и 12 дней. На дворе заметно потеплело, но лед на реке еще держится. «Не хотите ли исповедаться и причаститься к Пасхе?» — поинтересовался священник. «Хотелось бы». Улыбка осветила рыжую бороду. Улыбкой просияли голубые глаза. «Отлично, батюшка придет со святыми дарами в вербное воскресенье». Страстная суббота. Тюремщик Змейкин ходит из камеры в камеру и советует арестантам поплотнее заткнуть уши, потому что в полночь все крепостные пушки станут палить в честь светлого воскресения Христова. Улегшись на нищенское свое ложе, Николай с замиранием сердца ожидал великой новости.